великий Бог, Творец миров, предела нет любви Твоей. Тебе не нужно пышных слов, не нужно пламенных речей. Я не хочу лишь на словах Тебя превозносить, мой Бог. Хочу, чтобы в моих делах Ты сам явиться людям мог. Владыка тьмы, враг души, как цепью мир грехом сковал, хранит владения свои, чтоб Божий свет не проникал. Небесный свет в душе моей пусть ярче с каждым днем горит, чтоб блек он гибнущих людей из тьмы во свет, где Бог царит. Чтоб лёг он гибнущий.